Глава третья. Ответы на вопросы. Эми. «Вы что здесь устроили?» Голос девицы в пышном платье был слегка визгливым, а на лице читалось высокомерие. На ее голове наблюдалась смешная шляпка, из-под которой торчали кудряшки, как у барана. Точнее, овцы. Почему-то именно такое определение пришло на ум при виде нее. «Старшая госпожа!» Заблеяла одна из теток, накрывая ладонью свою руку, где красовался алый след от прута. «Это все она!» Мерзавка ткнула в мою сторону пальцем. А две других ее подпевала активно закивали, подтверждая сказанное. «Ты совсем чокнутая?» Зашипела так называемая старшая госпожа. «Как посмела высунуться из своей конуры!» Девицы, что стояли за ее спиной, едко захихикали. Меня так и тянуло спросить, кто она такая и кто все остальные. Как и то, что им от меня нужно, но эмоции, овладевшие мной, будто давали на всё ответ. Я чувствовала неописуемую ненависть к этой напыщенной девице и желание воздать по заслугам всем, кто находится рядом с ней. Создалось такое ощущение, будто я знаю ее, как и присутствующих, уже много лет. И отношения у нас, мягко скажем так, не очень. Непонятно, откуда присутствовала уверенность, что эта гадина любит издеваться надо мной, унижать и оскорблять. Но этого не могло быть, ведь я видела ее впервые. Вот только она меня, судя по всему, нет. «Ты оглохла?» — взвизгнула девица, испепеляя взглядом. Сейчас, когда она скривилась, ее лицо стало похоже на крысиное. «Смотрю, твоя младшая сестра туго соображает», — хихикнула одна из девиц. «Это обо мне?» «Сестра?» Столько омерзения слышалось в голосе кудрявой. «Не смеши меня. Эта идиотка никогда не будет у меня сестрой. Каждый раз, когда вижу ее, одолевает нестерпимое желание хорошенько помыться. Безмозглая тварь, такая же, как и ее мамаша». Эмоции бурлили во мне все сильнее. Я пребывала на грани. Непонятно, где нахожусь, и неизвестно, как сюда попала. Не имею ни малейшего представления, кто эти люди. Так еще и унижение выслушивать приходится. И ладно бы они касались только меня, причем незаслуженно, но мамы. Непреодолимо захотелось дать этой девице достойный отпор. Да такой, чтобы она на всю жизнь запомнила. Неважно, в коме я или тронулась рассудком, но подобного с рук никому не спущу. Говорят, я с трудом держала себя в руках. «У тебя праздник». Услышав мой голос, девица замерла, будто не веря своим ушам. «А почему меня не пригласила?» Пару секунд она смотрела на меня, как на ненормальную. Впрочем, все, кто здесь находился, недалеко от нее ушли. А потом кудрявая громко расхохоталась, запрокинув голову. «Тебя? Грязнокровку? На мой праздник? Ха-ха-ха! Ты белины объелась!» — зашипела тетка. «А тебе слова не давали». Рыкнула я на нее, чувствуя, что все, меня понесло. «Ты кто?» «Я?» — ахнула тетка. Все остальные притихли, явно ничего не понимая. «Да, ты!» — рявкнула я, надеясь всем сердцем, что все правильно поняла, исходя из полученной информации. «Ты слуга, так что закрой свой рот!» «Что?» — ахнула женщина. «Да как ты?» «В какой стороне праздник?» Едко оскалилась я, получая наслаждение от шока, что ясно виднелся на лицах присутствующих куриц. «Там?» Махнула рукой и, судя по всему, в верном направлении, так как кудрявая судорожно вздохнула, а затем гневно поджала губы. «Быстро вернули это ничтожество в дом», — приказным тоном произнесла она, зыркнув на притихших теток. «Что встали? Кому сказала?» «Только посмейте приблизиться ко мне». Хмыкнув, я расслабленно подкинула прут в воздухе, тут же подхватывая его. В следующий раз удар придется по лицу, чтобы при взгляде на свое зеркальное отражение вы помнили, где ваше место. Удовлетворение. Оно буквально неслось по венам, доставляя несказанное удовольствие. Да, я не понимала, что происходит, но создалось такое ощущение, будто все мои действия словно бальзам на душу для кого-то невидимого и незнакомого. «Ты что творишь, идиотка?» Было видно, что кудрявая вот-вот выйдет из себя. «Ори громче», — пренебрежительно фыркнула я. «Пусть все твои гости услышат». «Ты Лицо девицы побагровело. «Хочешь, чтобы тебя забили розгами до смерти?» Она часто дышала, сжимая пальцы в кулаки. Девицы, что стояли рядом, притихли, словно пустоголовые, часто хлопая своими ресницами. «Розгами?» — хохотнула я. «Это какой век вообще?» Затянувшийся ступор собравшихся длился несколько секунд. «У тебя память отшибла? Идиотки, кусок!» Злобно выплюнула кудрявая. «Все настроение мне испортило». «Так это же прекрасно!» — широко улыбнулась я. Девица окинула меня разъяренным взглядом. Ее начинало трясти. «Только посмей показаться гостям на глаза!» — скривилась она. «Даю слово, потом костей не соберешь». Высокомерно фыркнув, она приподняла свою пышную юбку и развернулась, делая первый шаг. «Старшая госпожа!» — засеменили за ней тетки. «Я бы назвала ее страшной госпожой», — буркнула себе под нос. «Куда ее?» — не слыша моих слов, продолжила служка. «Никуда, пусть остается здесь». «Но ее поведение... Ты спорить со мной вздумала?» «Нет, старшая госпожа, я не посмею». «Накажите стражникам следить за этой идиоткой. Быстрее!» Нелепо раскланившись, тетки разбежались в разные стороны, оставляя меня одну. С их уходом дышать стало легче, вот только чувствовала, что это начало очень сложного, дикого и полного опасностей пути. «Эх!» — я прикрыла глаза, делая глубокий вдох. «Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сошла с ума?» Внезапно навалилась такая усталость, будто я больше суток была на ногах, не сомкнув при этом глаз. Хотя, очнувшись, я была примерно в таком же состоянии. Ярость от ударов и обидных слов придала мне сил. Сейчас источники моего раздражения ушли, и тело вновь начало просить отдыха. Мокрая одежда неприятно липла к коже, было немного холодно. Естественно, я не собиралась идти на этот чертов праздник. Даже в этом непонятном моем состоянии я все же мыслила рационально. Пусть эмоции подталкивали к безрассудству. Развернувшись, неспешно побрела от озера в противоположном направлении. Сама не знала, куда иду. 5 минут, 10. Я просто шла и шла, не встретив ни души. Передо мной предстало небольшое дерево, вокруг которого росли аккуратно стриженные высокие кустарники. Трава казалась такой пушистой и мягкой, а ноги ныли просто безбожно. И я решила присесть немного, тем более что растения прятали меня от посторонних глаз. Отдых был мне жизненно необходим. Прислонившись спиной к гладкому стволу дерева, я подставила лицо солнцу, впитывая его лучи каждой клеточкой тела. Было так приятно и хорошо, что я сама не заметила, как расслабилась и задремала. Я стояла на краю утеса, внизу пенились лазурные волны моря, а вокруг цвела лаванда. «Здравствуй, Эми», — донёсся тихий голос за спиной. Неспешно обернулась, наблюдая темноволосую девушку. Она глядела на меня с грустью и сочувствием. «Здравствуй», — кивнула ей в ответ. «А ты?» «Моё имя Дэми», — незнакомка измученно улыбнулась. «Я пришла поблагодарить тебя и дать ответы на вопросы, в которых ты так нуждаешься».